Коты и кошки в Китае. Согласно одной из гипотез, в Китай коты и кошки попали напрямую из Древнего Египта, причем поселились они в этой стране намного раньше, чем даже в Европе. Сначала то были короткошерстные разновидности, а вот длинношерстных особей в Китае начали разводить значительно позднее. По другой версии, разведение домашних котов и кошек в Китае началось за 600 лет до нашей эры. И первыми, кто подружился с этими четвероногими, были монахи, давшие обет нищеты и скрашивавшие этой дружбой тяготы своего уединенного монастырского жития. Ну а еще есть версия, что уже прирученные, а точнее притворившиеся прирученными, ибо приручить их невозможно, и никто никогда не знает, чего ждать от них в следующую минуту, коты и кошки появились в Китае в начале эпохи Хань, то есть примерно в 200 году до нашей эры. Считается, что одним из первых почитателей кошек в Китае был величайший мыслитель Конфуций. Однако заблуждаются те, кто полагает, будто это он сказал когда-то, что очень трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет. Дело в том, что в полном собрании изречений великого учителя такого совета не обнаруживается. Кстати, если верить версии о том, что прирученные коты и кошки появились в Китае в начале эпохи Хань, то как же тогда Конфуций? Он же жил в VI-V веке до нашей эры. Как же он уже тогда мог быть одним из первых почитателей кошек в Китае? Возможно, не надо путать прирученных кошек и диких. Во всяком случае, в одном из источников есть указание на то, что Конфуций, как и многие его соотечественники, очень ценил кошек не только за их уникальные охотничьи качества, но и за неординарность окраса. Что это за охотничьи качества? Ведь и дома на крыс и мышей – это тоже охота. Относительно же окраса есть мнение, что в Китае особенно популярными был пестрый окрас, но имелся спрос и на однотонных, чисто черных или чисто белых, а также на окрас, который назывался «черные облака на снегу», грудь, живот и шея белые, остальное черное. И все же, когда коты и кошки появились в Китае? В одном источнике утверждается. В Китае кошки жили рядом с человеком уже 5 с лишним тысяч лет назад. Это подтверждается радиоуглеродным анализом останков животных, обнаруженных на археологических раскопках деревни Куахукун. В другом источнике говорится. История кошек в Китае началась примерно в VI веке до н.э., когда их короткошерстные разновидности уже активно разводились в этой стране. В третьем источнике разъясняется. В Азию домашняя кошка попала из Египта. Здесь она была скрещена с индийской степной кошкой. Существует также предположение, что европейская домашняя кошка скрещивалась с азиатской, отличающейся длинной шерстью. В результате подобных скрещиваний появились длинношерстные кошки. Разведение домашних кошек в Китае началось за 600 лет до нашей эры, а в XI веке особую популярность приобрели длинношерстные породы кошек. Поскольку в Древнем Китае грызуны – так же, как и в других аграрных странах, наносили непоправимый ущерб запасам зерна, домашние кошки ценились, и хорошие стоили весьма дорого. Кошка крупного телосложения с большой круглой головой, напоминающей тигровую, считалась лучшей по охотничьим данным и ценилась наиболее высоко. Считалось, что кошки с большими ушами, которые при движениях животного должны были покачиваться, отличаются хорошим слухом и постоянной готовностью к охоте. Так в Китае появились породы кошек с висячими ушами. Это достоверный признак одомашнивания, так как при отборе по признаку больших ушей наступает момент, когда уши становятся настолько тяжелыми, что превращаются в висячие. Ценились также кошки с длинным тонким хвостом, а вот если у кошки был толстый и малоподвижный хвост, ее считали ленивой. Интересно то, что китайцы верили в способность котов и кошек рассеивать злых духов. Было у них и другое поверье, связанное с этими животными. Только что засеянное поле надо было обойти с кошкой на руках, а потом окунуть ее в воду. Тогда якобы посевы взойдут, и урожай будет хорошим. А еще в некоторых китайских провинциях было принято подвешивать над дверью комнаты роженицы клок кошачьей шерсти. Этот талисман обеспечивал счастливое будущее новорожденного. А, например, в Древнем Китае существовал закон, который гласил, что если кошка перебежала на территорию соседа, то ей принадлежать она с этого момента будет хозяину этой земли. Поэтому котов и кошек старались держать в ошейниках и на длинных поводках. Да, китайцы очень верили в то, что коты и кошки приносят удачу своему владельцу. но эта вера навлекала множество несчастий на эти бедные создания. В половине лавок кошки и в ошейниках, и на цепи рвутся и мяукают, большинство выглядят измученными, так как чем старше кошка, тем больше удачи она приносит в старозаветном Китае. И кошка, одушевленный и небессловесный носитель удачи в Китае, почти делит гордое место с богом домашнего очага в каждом китайском деревенском доме. Так как бог домашнего очага и занимается домашним очагом, он не обращает внимания на более серьезные дела. Собаки бродят по всему Китаю, но кошка должна сидеть на цепи. Собаки бегают свободные, почему бы и нет, так как китайская собака кусает только чужаков и попрошаек, а кошка всегда должна находиться в ошейнике и сидеть на цепи. Так как удача может уйти вместе с кошкой, в отличие от нее больше не вернуться. Чем старше и страшнее кошка, тем больше и надежнее удача, которую она привлекает. Ежели котятам и могут дать некоторую вольность в передвижениях и играх, то кошкам более солидным и более старшим редко предоставляется какая-либо свобода вообще. Но века подобного обращения не усмирили кошек в Китае ни в малейшей степени, и они возместили это нелепейшее ограничение в передвижении жесточайшей и безостановочной свободой речи. Они вопят все время в едином громком, пронзительном, нестройном унисоне возмущенного протеста. Мэри Олдфилд Гоуэй, американская писательница. При раскопках в Китае было найдено очень много изображений котов и кошек, относящихся к древним временам. Картины, скульптуры из дерева, глины, фарфора. Все это несомненное свидетельство того, что эти животные в этой стране пользовались большим уважением и почитались как полезные. Они в Китае якобы были символом женской энергии инь. С другой стороны, имеется немало свидетельств того, что в том же Китае котов и кошек банально ели и продолжают есть по сей день, и это как-то не совсем вяжется с утверждением о том, что они пользовались большим уважением. Например, в книге российского путешественника, дипломата и востоковеда Ковалевского «Путешествие в Китай», изданной в Санкт-Петербурге в 1853 году, говорится следующее. На полпути между Калганом и Сяньхуафу мы остановились в дрянном трактире, чтобы дать немного отдохнуть лошадям и что-нибудь перекусить самим. На первых порах мы с большим подозрением поглядывали на откормленных собачонок, бродивших или привязанных около трактиров, и часто справлялись, не испадшего ли верблюда или кошки было приготовлено какое-нибудь блюдо. Но потом менее стали обращать внимание на эти вещи и узнавали о них только тогда, когда чистоплотные сибирские казаки с ужасом рассказывали, что они своими глазами видели, как китайский повар резал собаку. Впрочем, в Китае есть лавки, а в Пекине целый ряд лавок, где мясо падшего скота, а равно и животных, несъедобных у нас, продается заведомо бедному классу людей. А потому только в случае подлога, который, впрочем, здесь встречается чаще, чем где-либо, вы рискуете купить мясо одного животного вместо другого. Относительно кошачьего мяса в книге 1833 года «Диалектика или наука о сохранении здравия и жизни» есть такие слова. Якобы совершивший в 1772-1775 годах кругосветное путешествие Джеймс Кук и Иоганн Форстер пробовали собачье мясо и нашли его вкусным, но трудноваримым. А вот кошачье мясо они сочли отвратительным и вязким и клали его в уксус, чтобы сделать оное вкуснее и мягче. Это интересно. По данным географического сервиса World Atlas, в Китае проживает 53 миллиона котов и кошек, и по этому показателю страна занимает второе место в мире после США – 76,5 миллионов. При этом, параллельно росту числа домашних котов и кошек, растет и популяция бродячих. Тысячи бездомных животных бродят по улицам Пекина. Бездомные коты и кошки создают проблемы для окружающей среды и становятся причиной распространения заболеваний и виновниками дорожно-транспортных происшествий. Большинство бездомных животных в Китае – это те, кого бросили свои хозяева. В интернете есть фотографии того, как одна современная китайская женщина прямо посреди улицы готовит себе ужин из кошки. И там написано: «Подобная дикость в Поднебесной процветает, собак и кошек убивают и ошкуривают прямо на улицах Шанхая и Пекина». И что совсем уж поразительно, так это то, что еще 10-15 лет назад подобные сцены мало кого шокировали. Например, в декабре 2008 года Газета Southern Metropolis Daily опубликовала статью, в которой говорилось, что каждый день 1500 котов и кошек отправляются поездом из Нанкина на рынок в городе Дунгуан, провинции Гуандун. Издание также сообщало, что в самом Нанкине уже 10 лет функционирует рынок по продаже кошачьего мяса. В апреле 2009 года китайский портал Hainan CN сообщил, что в Шанхае началось первое слушание по иску хозяйки кошки против похитителей ее любимицы. И на самом деле борьба против любителями котов и кошек и любителями кошачьего мяса продолжается. На юге Китая, особенно в провинции Гуандун, едят не только собак, но и кошек. Европейцы это одинаково шокируют, ведь собаки и кошки являются наиболее распространенными домашними питомцами. А вот в Китае отношение к собачьему и кошачьему мясу совершенно разное. Джеймс Миллер, американский писатель, доктор наук. Понятно, что большинство людей в Китае не ест кошачье мясо, и официально его продажа сейчас запрещена. Однако еще существуют провинциальные рестораны, открыто включающие кошатину в меню. Это интересно. Каждый год порядка 4 миллионов котов и кошек попадают в особое китайское блюдо, которое считается в стране деликатесом. По данным на ноябрь 2023 года, кошачье мясо продавалось по 4,5 юаня за полкило, в то время как полкило баранины стоило 30 юаней. И торговцы на рынке смешивали баранину с кошатиной, зарабатывая на разнице. В китайскую провинцию Гуанчжоу ящики с тысячами живых животных везут со всех концов страны. И из соседних стран тоже. Существует даже целая отрасль промышленности, поставляющая котов и кошек для приготовления специального блюда шуйжухуамао. А приготовление этого блюда заключается в том, что повар должен бросить живое животное в кипящую воду. После этого его достают, очищают, разрезают и готовят суп. Якобы китайцы говорят, что чем больше мучается животное перед смертью, тем вкуснее его мясо. И таких живодеров поднебесное немалое количество. К сожалению, кошачье мясо еще популярно благодаря старому китайскому поверью, что оно якобы обладает медицинскими свойствами и лечит болезни. Научные же институты КНР не только опровергают эту информацию, но и наоборот, говорят, что кошачье мясо опасно для здоровья из-за переносимых болезней, меньшего медицинского контроля и особенностей питания этих особей. Несмотря на то, что кошка является близкой родственницей невероятно почитаемого в Китае тигра, ее мясо в представлении традиционной китайской медицины не обладает никаким лечебным действием. Джеймс Миллер, американский писатель, доктор наук. Кстати говоря, котов и кошек едят не только в Китае. В это трудно поверить, но, как оказалось, даже такая благополучная страна, как Швейцария, славящаяся своими часами, молочными продуктами и шоколадом, ежегодно съедает более 200 тонн кошатины, и около 3% населения там, а это примерно 240 тысяч человек, не видят в этом ничего предосудительного. Единственное, и это отличает Швейцарию от Китая, там можно есть котов и кошек, только выращенных у себя лично. Продавать и покупать этих животных на съедение там запрещено законом.